52. Считайте, что ничто не коснется вас, хотя во многом и придется принять участие непосредственное. Иммунитет духа заключается в сознании неуязвимости. Но неуязвим дух — иммунитет в духе. Если он достаточно силен, то им ограждено и тело, дух — повелитель материи. Материя не имеет воли, но волю имеет дух. Воля есть атрибут духа. Явление воли космично, ибо волею держится вся вселенная. Не мудро сказать: слаба моя воля, и я ничего не могу. Лучше сказать, что потенциал воли человеческого духа неисчерпаемо велик, и пределов усиления мощи его не существует. Накопления бывают различны. Есть сокровища энергии, накопленные, есть сокровища сердца, собранные, есть сокровища воли, аккумулированные. Конечно, идеалом достижения считается вся триада, гармонически сочетаемая, но ведущим будет все же воля. Ею творятся миры, ею направляется каждое действие, устремление сердца и огонь энергии направляются волей, действие направляется волей. Воля бывает светлая и темная, добрая и злая. Первая ведет к свету, вторая — во тьму. Воля утверждается осознанием и укрепляется в действии. Сила всегда получает признание, но слабость не прощается никогда. Потому первым условием укрепления воли является отправление каждого действия не вопреки, но с санкцией воли. Лучше ошибаться в силе, чем утопать в бессилии разлагающем. Полагают силу воли в агрессивности действия, но это неверно. Сила, сдержанная или аккумулированная, или собранная для действия, воздействует мощью своего потенциала даже тогда, когда действие не явлено. Не всегда нужно внешнее действие, чтобы проявить мощь воли. Молчаливое воздействие воли, идущее через мысль, часто сильнее внешних форм ее уявления. Волю можно направить на утверждение качеств духа, ибо качество духа не только форма проявления кристаллизованных в микрокосме человека огней, но и результат волевых накоплений. Воля есть кристаллизованный огонь, конденсированный веками в зерне духа.